или Париже, Сент-Тропезе или Барилочи. Благословив народ, падре Мариано, не желая брать на себя ответственность за не вполне подтвержденные известия, коснулся с явным огорчением печальной версии, обсуждаемой на улицах. Он с похвалой отозвался о чистом сердце той, которая, снискав все блага мира, все же не забыла далекую семью и край, где она родилась. Взволнованный, он открыл верующим, что большое прекрасное гипсовое изваяние Богоматери Сант-Анны, торжественно водруженное в церкви 3 года назад, вместо старого деревянного барельефа, источенного червями и не имевшего ни материальной, ни художественной ценности, дар Антониетты, а не безвестного прихожанина, как было сказано в свое время. Некоторые молились за душу покойной, в то, что она пребывает в добром здравии, никто не верил. Тиета воскресла во вторник в 5:20 вечера. И только тогда семья заговорила о трауре. В тревогах, возникших из-за отсутствия чека и выяснения шансов на получение наследства, некогда было подумать о трауре. Давним и не было необходимости. Умерла, и делу конец. Какая была бы польза Тиете от черных одеяний родственников? Во вторник Маринетти опоздал. Прокол 2 баллонов, мотор глох через каждые 5 километров. В результате Дона Кармазина открыла почтовую сумку лишь к вечеру. Тем же рейсом Перпетуа вернулась из Эспланады, куда ездила вместе с Рикардо, пересевшим там на автобус в Аракажу. Судья принял ее после обеда и в конце беседы похвалил за усердие, которое она проявляет в отстаивании интересов детей, отца и сестры. «Для себя я ничего не хочу, достопочтенный, но за права своих сыновей, сестры и старика отца я буду бороться до самой смерти». Бедная, одинокая и самоотверженная, она произвела хорошее впечатление на судью. Из поездки Перпетуа привезла солидный багаж сведений и советов. «В Сан-Паулу, — сказал ей судья, — она легко найдет адвоката, который возьмется за это дело. Придется оплатить его услуги, исходя из полученных доходов, если дело, как сейчас представляется, имеет реальные шансы на успех. Они берут, конечно, большой процент. Сколько же? Он не мог сказать точно. Возможно, 40% или 50%. Сколько? Это уж слишком. Дорогая сеньора, они просят дорого, это верно, но ведь и риск велик. Газеты Юга публикуют объявления адвокатских контор, которые работают на такой основе. Существуют даже специалисты по так называемым безнадежным делам. Гонорар в таких случаях достигает 70%, не то 80%. Судья перечел еще раз заметку, вырезанную из фолье Доманья. «Семья Алмейда Каута – люди влиятельные, моя сеньора. Принадлежат к высшему обществу. У них много денег, их род очень древний. Если ваши сведения окажутся верными, как вы, сеньора, утверждаете, дело можно считать выигранным. Вероятнее всего, никакого дела вообще не будет. Вы сразу придете к соглашению. Такие важные люди предпочитают не быть замешанными в судебные тяжбы. Вам и вашей семье нужен лишь хороший адвокат. Бог вам воздаст, достопочтенные, за время, потраченное на бедную вдову». По возвращении Перпетуа договорилась с отцом и Астерио о совместных расходах на поездку. Перпетуа она оставит с Элизой, взяв с собой Рикардо, у которого через неделю начнутся каникулы. В Эспланаде уточнит стоимость проезда на автобусе в Сан-Паулу, сядет в Фейре де Сантана. Фейро де Сант-Ана – городок в штате Баия. Примечание переводчика. Ни цена билетов, ни прочие расходы, ни расстояние, ни опасности большого города – ничто ее не пугает. Ей ведь не удалось побывать...